«Но у тебя же работают две девочки», — усмехнулся государь, — «выпускницы школы. Так они работают не за красивые глазки, я оплачиваю их труд сполна. С той стороны ко мне претензий нет. Уйдут эти, найму других. Делов-то, ты не держишь рядом верных людей, а кто из них верные? Сплошные дятлы. Скажите, вы не в курсе каждого моего шага, только не надо лукавить», — показывая удивление. «Что касается Ольги Сиратовны, мне надоели каждодневные беспричинные выяснения отношений. Повторю, она мне абсолютно чужой человек, а я хочу нормальной спокойной жизни». «Абсолютно чужой человек, значит?» Романов повторил мои слова, но не улыбнулся, скривился. «И между вами ничего не было?» «Нет, государь, никогда и ничего. Даю слово, Ольга красивая девушка, умная, образованная, но бывает так, что понимаешь, эта женщина, при всех достоинствах, тебе не пара, тем более не спутник в жизни. Мы совершенно разные и нас ничего не связывает. Простите, если чем обидел, сказав правду, но я никогда не вру. Лучше раз сказать в лицо, что думаешь, чем годы оправдываться. Спасибо, ценю искренность, потому что сам такой же. Жаль, конечно, что между вами не сложилось, но против судьбы не попрешь. Спасибо, Александр, что уделили мне время. Я вас больше не задерживаю. Что ж, раз разговор закончен, встал и, склонив голову, вышел из кабинета. Заметил, что у дверей стоят люди, ожидающие своей очереди для приватной беседы, поэтому не стал задерживаться, направился прямиком к гардеробу. Практически мгновенно получил плащ и зонт и вышел на улицу. Дождь усилился еще больше. Открыл зонт и неторопливо пошел к дому. Уже подходя, почувствовал, как в шею кто-то укусил. Потер рукой и увидел на пальцах капельку крови. Остановился и хотел повернуться, как сознание поплыло. Последнее, что успел осознать, меня подхватили под руки и засунули в подъехавшую машину. Глава 8. Очнулся рывком. Только что в голове была муть, а через мгновение уже ясное сознание. Руки болели нещадно, но это объяснимо, они у меня скованы наручниками, к тому же и лежал на них спиной. Очнулись, князь, голос, что прозвучал в гулкой комнате, был незнаком. Да и откуда знаком, когда я за четверть года и общался-то всего с десятком другим людей. Пообщаться не желаете? Открыл глаза, оказался прав. Именно комната, не тюремная камера. Кроме стула, на котором сидел незнакомый мне мужчина средних лет и топчина, на котором лежал я, мебели никакой не было. Невольно глянул на окно. Стандартное, но забрано толстой решеткой. Скорее всего, второй этаж. За окном улица, слышен звук проезжающих машин, но сумрак. Поздний вечер или раннее утро. Железки снимите, рук совсем не чувствую. Не вопрос, сниму, если пообещаете не устраивать истерик. Хотя можете попробовать, вас все равно никто не услышит. А если хотели сказать, что возьмете меня в заложники или потребуете адвоката, скажу, что ничего не выйдет. Поверьте, сами отсюда выйти не сможете. На окне, как успели убедиться, решетка, голыми руками не сломаете. Дверь стальная, за ней несколько постов охраны. Что говорить, встал и повернулся спиной, вытянув руки. Через минуту, щелкнув, наручники с рук сняли. Сел, потер запястья, вспухли. Если судить даже по этому, работа непрофессионалов, зажали до предела. Сел на топчан и стал внимательно разглядывать собеседника. Лет 40, человек на первый взгляд не глупый, или бывший военный, или работник службы безопасности. Физически крепкий, но не боевик, скорее оперативник среднего ранга. Одет прилично, в повседневное, не в форме, поэтому можно судить, что я нахожусь на какой-то явочной квартире, приготовленной для таких, как я, индивидуумов. Чтобы пообщаться и дальнейшее может быть только одно, меня уберут. И перед его глазами промчалась вся его жизнь, усмехнулся мужчина. Хотя какая там жизнь в 20 с небольшим, так, детство, юность. Решили, что вас здесь будут пытать, гвозди под пальцы загонять, под ногти обычно загоняют иголки, а не гвозди под пальцы, на автомате поправил столь дурацкую оговорку. Ну да, оговорился, вновь хмыкнул незнакомец. Только зря себя накручиваете. Поверьте, физически вам не навредят. Сейчас столько разной химии, что после одного укола вы сделаете добровольно все, что вам скажут. Что вам от меня нужно? Сразу к делу, а просто поговорить, какой вы приземленный. Что ж, к делу так к делу. Нам нужно, чтобы господин Романов покинул свой пост, и как можно скорее. А поскольку сам он это по собственному желанию сделать не захочет, ему надо помочь. Хотите, чтобы я его убил? Да кто ж такое от вас ждет? Мы ж не бандиты какие, крови нам не надо. А Романов так меня сразу и послушает. Самому от сказанного не смешно, так можно по-разному подать нужную информацию. Например, передать, что его дочь находится в заложниках и в случае отказа господин Романов будет горько сожалеть, получая каждый день посылки с частями тела своей дочери. Пальчики там, ушки, носик. Человека ведь можно долго резать по кусочкам. Вы нормальный предлагать подобное? Вполне, когда на кону стоит судьба Руси. Только тупые или слепые не понимают, куда Романов ведет Русь, что нужно людям. Хорошо есть и пить, работать в меру, но получать достойную зарплату. Скажите, это и так есть? Нет этого. Романов и его клика загородились от всех высоким забором и наслаждаются жизнью, совершенно не желая помочь тем, кто страдает многие десятилетия. Так не должно быть, потому что все мы живем на одной планете и имеем право жить в одинаковых условиях. Господи, думал, что хоть здесь меня минует эта пропагандистская ересь, тем более на таком низком уровне. Мужичок-то явно не глупый, но разговор ведет так, как будто беседует с дебилом. Хотя почему именно с дебилом? Он судит со своей колокольни, что 20-летний парень не способен воспринимать мир иначе. Странно, этот кадр явно русский, но вот кто за ним стоит? А если это очередная проверка моей лояльности? Дочь императора у вас? Если да, мне надо ее увидеть, убедиться, что она жива и невредима, иначе все сказанные вами слова буду воспринимать как бред сумасшедшего. Что ж, вполне справедливая просьба. Могу обрадовать, сможете ее увидеть в ближайшее время, даже пообщаться сможете. Так чего тянуть время? Давайте, приводите, или меня ведите к ней. Не так быстро. Полежите пока, отдохните, а когда решим, что пришла пора, тогда и увидитесь. Мужчина подошел к двери и пару раз пнул ее ногой. Дверь приоткрылась, и мой собеседник хотел было исчезнуть, когда я задал вполне житейский вопрос. «Здесь туалет есть, или позволите выбрать один из углов?» Ответа так и не последовало, но через несколько минут дверь вновь распахнулась, и в комнату вошли двое мужчин. Крепких таких, явно подготовленных, но вот проблема, разума ни в одном из них не заметил. Руки за спину, идти вслед за провожатым, по сторонам не смотреть, не останавливаться. Может, с этими двумя и справился бы, но, не видя, что находится за дверью, идти напролом было бы полной глупостью. Встал и заложил руки за спину. За дверью был длинный, как мне показалось, вполне современный офисный коридор, с множеством дверей по обеим сторонам, в конце которого и находились туалеты. Меня пропустили в одну из кабинок, но дверь закрыть не дали. Что ж, раз такие извращенцы, смотрите, что мне, жалко. Потом вымыл руки, сполоснул лицо и тем же путем вернулись в последнюю по коридору комнату. Оценил приоткрытую дверь. Здесь, скорее всего, ранее находилось какое-то хранилище. Банковское, может, оружейка. Три замка с мощными ригелями, к тому же наружная раздвижная решетка. Почему наружная, когда по логике она должна была быть внутри, непонятно. В голове понемногу складывался план, как я или мы с Ольгой сможем отсюда выбраться, но многое зависело от обстоятельств, да и не только от них. Был у меня козырь, о котором никто не догадывался, и даже не один. Когда за спиной захлопнулась стальная дверь, подошел к окну. Да, угадал, второй этаж, но окна выходили не прямо на улицу, а в небольшой двор. Глухая стена метра три высотой отсекала здание от улицы. Знать бы еще, в каком районе нахожусь, вообще было бы здорово. Что еще радовало, внутри комнаты не было камер видеонаблюдения. Или не успели поставить, или посчитали, что я отсюда в любом случае никуда не денусь. Естественно, что обычный человек, увидев перед собой решетку из прутьев в пару сантиметров толщиной, оставит всякие мысли о побеге. Что хорошо, окна открывались вовнутрь, но не успел я их распахнуть настежь, как дверь в комнату с грохотом открылась и заскочили оба охранника. «Окна открывать запрещено», — рявкнул один из них и со злостью громыхнул створками окна. Я ожидал, что сейчас стеклопакеты вылетят, но нет, обошлось. Открыл, потому что душно, дышать нечем, обойдешься. Снова злобный рык и охранники вышли, на этот раз закрыв дверь без истерик. Сел на кушетку и закрыл глаза. «Что у нас есть?» «В карманах, ничего». Хотя ничего и не было, когда шел во дворец, специально все достал, чтобы случись чего, охране было бы не докопаться, не считая только удавки в поясе брюк. Зря, что ли, сейчас провозился, сначала подпарывая ткань на поясе, потом зашивая. Пальцами уже давно нащупал уплотнение чуть ниже шва, мою захоронку, к счастью, не обнаружили. Достать меньше минуты, но торопиться не будем. Теперь, пожалуй, первое и самое важное, что надо сделать. От результата разговора, помогут мне или нет, зависит многое. Белла Манчини, зову тебя или любого из небесного народа, кто есть поблизости. Соскучился, раздался знакомый голос в голове. Как прижало, так сразу понадобилось. Три раза нет. Что три раза? Нет три раза. Не соскучился, не прижало и не понадобилось. Применительно ко мне. Белла, лично у тебя не прошу помощи, и говорю это осознанно. Помощь может понадобиться тебе самой и всему твоему народу. Объяснись. Впервые услышал холодный безэмоциональный ментальный голос, который мог принадлежать именно руководителю огромного народа. Ольгу, дочь императора, взяли в заложники. Я должен буду выполнить просьбу неизвестных, поставить перед государем ультиматум, или тот уходит с поста, или его дочь медленно и мучительно погибает. Вопрос, если Романов сложит с себя пост, другой, кто займет его место, будет продолжать общение с тобой и твоим народом, выполнит обещание, о котором вы договорились. Второе, если до императора дойдет информация, что небесный народ решил остаться в стороне, соблюдая нейтралитет, зная, что дочь руководителя страны в смертельной опасности, он будет с вами общаться. Даже в случае, если Ольга останется жива, ты ставишь мне ультиматум. Казалось, если бы Белла сейчас обладала плотью, она бы кинулась на меня с кулаками. Ты кто вообще такой? Я тот, если тебя подводит память, кто пообещал помочь не тебе лично, а всему твоему народу. И от данного слова не отказываюсь. Может, для тебя ты и народ и составляет единое целое, для меня вы разные полюса. Я способен различить существо, которое своего добивалось обманом и ложью, от большинства порядочных людей. Если кто из народа Итала находится рядом, прошу засвидетельствовать мои слова. Прямо передо мной посреди комнаты на миг появился тот же самый мужчина с косой, которого видел на ринге во время поединка. Сейчас мужчина, поймав мой взгляд, медленно опустил голову и снова исчез. «Что ты от меня хочешь?» В голове раздался тихий уставший голос. «От тебя лично я не хочу ничего. Мне вполне хватило общения с тобой, чтобы понять, кто ты есть на деле. В данный момент я лишь поставил тебя в известность, что Ольга, дочь императора, в опасности. Советов давать никаких не буду. Одно скажу, скорее всего, ее пока здесь нет, хотя это сами вполне способны проверить. Я потребовал у похитителей встречи с девушкой, чтобы убедиться, что та жива, но пойдут ли мне навстречу, вопрос открытый. В общем-то и все. Раз тебя выбрали руководителем и более достойного на этот пост не нашли, значит, с этого момента ответственность легла именно на твои плечи. Почувствовав, что вокруг меня никого нет, лег на топчан и закрыл глаза. Первый шаг сделан, теперь стоит продумать второй. Путя, потребуется твоя помощь. Я помню, как ты сжег мишень в тире. Сможешь, когда мы останемся в комнате с девушкой одни, сплавить замки в двери, чтобы ту было не открыть. И второе, если со мной что случится, сохрани Ольге жизнь, защищая ее до последнего. Знаю, ты сможешь. Подойди к двери и положи руки на замок. Сделал и через миг увидел, как по руке внутрь двери скользнула часть моей тату, чтобы почти сразу вернуться. Сделаю. Только тебе надо будет встать рядом. Как сейчас, понял. Вернулся к кушетке и снова лег, закрыв глаза. Этот вопрос тоже решили. Остается последний. Смогу ли я в реальности прыгнуть с Ольгой на руках, скажем, на то дерево с толстой ветвью, которое видел. Расстояние 50 метров, не больше. Что с девушкой, это не проблема, сегодня ночью обоих стариков приходилось на руках носить. Прыгал пару десятков раз с грузом. Мне было тяжело, а те хохотали как малые дети. Одно смущает, решетка. Вряд ли путь ее вышибет за раз, слишком толстая, да и концы, как успел заметить, уходит в бетон. Сделано на совесть. Почему решил прыгать? Можно было бы, конечно, дождаться, когда придет помощь, но оставался некий фактор, что здание в отместку за провал операции могут просто взорвать или поджечь. Вот и крутились в голове всякие разные мысли. Даже не заметил, как уснул. Проблемы, малыш, сегодня на берегу озера меня поджидали уже трое предков. Тот, с кем не был еще знаком, выглядел еще не старым человеком, лет 60, не больше. Только вот холодные, даже ледяные глаза выдавали в нем совсем не того, кем желал выглядеть. Поздоровался со мной только дед Михаил. Остальные двое промолчали. «Всем здравствовать. Не думал, что сегодня сюда попаду. От вчерашнего еще не отошел, все тело в синяках. Так не ползал бы по берегу, как беременный еж, и остался бы невредим». «Ну да, Владимир в своем репертуаре. Ежи беременными не бывают, только ежихи». Мой язык сам собой поправил старика и тут же поплатился за несдержанность. «Раз считаешь, что вправе поправлять старика, продемонстрируй Дмитрию, чему вчера научился». От подобного предложения, мягко скажем, растерялся. Не от того, что мне было трудно показать, а от сознания, что в скором будущем придется как-то прыгать через решетку, спасая свою шкуру, может еще и Ольгу, а тут полное непонимание реальной ситуации. «Понимаете, я, было, начал, но сразу и закончил, видя насмешки на лицах. Да, дурень полный, чего говорить, когда мои мысли становятся известны, думаю, еще до момента, когда они полностью сформировались в голове. Вот сейчас осознаю, что рядом человек, который способен мыслить здраво». Владимир покачал головой. «А то вроде и взрослый, а соображалка как у дитя неразумного. Неужели омоложение настолько влияет на умственные способности? Может, достаточно? Хватит оскорблений, мне надоело выслушивать постоянные подколы, которые были порой за гранью элементарной вежливости. Если не можете со мной нормально общаться и я мое присутствие для вас унизительно, может распрощаться. Попрощаться всегда успеем». Мужчина, которого назвали Дмитрием, склонил голову к плечу, но выглядело это со стороны довольно странно, как будто в шее у человека совсем не было позвоночника. «Хотя о чем я, какой человек, это лишь видимость. Скажи, отрок, ты видишь различие между человеком и его энергетической составляющей? Не надо научно. Скажи своими словами. Человек в первую очередь состоит из плоти, а то, что называют душой, нематериально. Вы же бесплотны, хотя способны обмануть мои органы чувств настолько, что я воспринимаю вас за людей. Забавное суждение. Мы, например, можем сказать то же самое о тебе. Мы – люди, а ты – сгусток энергии. Иначе как бы ты попадал к нам во время своих снов? Объяснишь неразумным? Здесь не я сам, только мое сознание. Только лишь, усмехнулся мой первый наставник, Михаил. Ты ж, когда вернулся в явь, видел шрамы на своем теле, на руках, ногах, бедрах, или это был морок? Уж определись, кто ты, человек или мыслеформа, и нам неразумным объясни. Скажите, что вы сейчас от меня хотите? Я стал раздражаться. У меня проблемы в реальном мире, а вы сюда перетащили и решили поговорить о метафизике? Так разве это проблемы? Трое предков рассмеялись, и смех этот был необычным, словно смеялся всего один человек. Нет, с настоящими проблемами ты еще в жизни никогда не сталкивался. Но где твои годы? Стало обидно, и я отвернулся. Вместо совета услышал лишь очередные насмешки. Зажмурился как можно сильнее и пожелал вернуться в свое тело. Времени мало, а еще, не торопись, Александр, на плечо легла тяжелая рука, и я невольно повернулся. Передо мной стоял Дмитрий, а двух других наставников на берегу озера не было. Согласен, что времени у тебя мало, но первый тебе урок от меня. Вспомни, чему тебя вчера учил Владимир. Сначала надо увидеть, потом зафиксировать в памяти определенную точку и только потом совершать переход. Расстояние ведь не играет роли. Если в памяти есть маркер, то есть финальная точка, ты можешь добраться туда в любое время. Что касается препятствий, то разве сложно их не видеть? Мозг с помощью нервной системы определяет куда, а портативный универсальный творец, которого ты почему-то называешь путь, совершает прыжок, перенося себя и груз в намеченную точку. Кто? Я услышал, что мне сказали, но до конца поверить, что маленький дракоша, с которым мы научились понимать друг друга, порой злясь на одних и тех же людей. Нет, не верю. Во что ты не веришь? Удивился Дмитрий, но через мгновение понял. Что было странно, он не рассмеялся, а, как мне показалось, даже смутился. «Алекс, ты думал, что на тебе находится татуировка, которая самопроизвольно может приобретать форму? Феникс, ты так его называешь?» «Да, у меня не хватало слов, а те, что были, я был расстроен, и мне впервые за многие годы захотелось плакать. Да, как ребенку, которому сказали, что подарки на Новый год под елку кладут родители, а Дед Мороз – это персонаж из сказок. Но хоть и был раздавлен такой новостью, старался держаться. На старинных гравюрах, в исторических летописях описывают существо, которое называется Фениксом, необычная птица, которая сгорает в пламени, но из него же возрождается. Это создание бессмертно, и тому человеку, который сможет завоевать доверие Феникса, будет легче идти по жизни. Я знаю, что говорится в легендах. Даже когда жили мы, подобные легенды уже существовали. Но, согласись, раз до нас Феникс в своей ипостаси не дожил, до тебя ведь тем более не мог, ты поверил в сказку, Александр, ты же взрослый человек. Неужели можно было поверить, что на твоем теле окажется сказочная татуировка, которая внезапно оживет, а потом будет летать рядом с тобой, плюясь огнем? Дмитрий, не обижайся, но ты самый жестокий человек из тех троих, с кем я общался на берегу этого озера. Ты всего парой слов разрушил веру в сказку, убил во мне того человека, который до последней секунды где-то глубоко в душе надеялся, что волшебство все-таки есть, а его, значит, нет. И ты, и Михаил с Владимиром порождение чужого разума, то, что не моего, точно. Скажи, на меня так действует машина, этот самый творец, портативный и универсальный, и машина, воздействуя на мое сознание, придумала это озеро. Я обвел рукой вокруг себя, лес, небо, солнце и вас, так называемых наставников, учителей, непонятно только зачем это надо было делать, когда все знания можно было просто закачать в мое сознание во время сна. Нелогично и пустая трата всего трата, времени, силы и эмоций. Прости, я не предполагал, что ты настолько наивен. Мне очень странно, взрослый человек, а до сих пор, словно ребенок верит в сказки. Стоп, я плотно зажмурился. Давай с самого начала, путя, или пут, если сокращенно, от слова путать, дурить. Что ж, творец, убирай все лишнее и покажись передо мной таким, какой есть на самом деле, без внешних красивых эффектов. Открыл глаза и увидел перед собой мерцающего феникса, не такого, как привык видеть, когда мы оставались одни. Сейчас он не был материален, а состоял, казалось, из немыслимого количества крохотных кристаллов, которые ни на секунду не оставались без движения и переливались всеми цветами спектра. Я же просил без спецэффектов, ты видишь меня таким, какой я есть на самом деле, мой спутник, хотя стоит назвать тебя другом. Ты многие годы согревал меня своим теплом, давая надежду, что настанет день, когда мы вместе сможем завершить полный круг рода. То, для чего я и был создан и для чего ты сам появился на свет. Ты, как и я, девятые, последние в многочисленных воплощениях. Но не думай, что с нашим уходом за грань все закончится. Совсем не так, мы – это начало новой жизни. Создатели нового мира, а каким он будет, зависит только от нас. Красиво сказал, но я из этого мало что понял. Давай о высоких материях поговорим чуть позже, в более спокойной обстановке. Сейчас два вопроса, на которые мне надо услышать исчерпывающие ответы. Первый. Ты создал лесную обстановку, учителей, чтобы мне было проще воспринимать и усваивать информацию. Да или нет? Да. В процессе общения человека с человеком мозг воспринимает процесс обучения более продуктивно. Прямое воздействие на сознание не гарантирует усвояемость полученного материала. Можем попробовать другой способ, но тогда тебе, спутник, придется много тренироваться в реальности, теряя драгоценное время. Одна ночь в иллюзорном мире равняется приблизительно двум неделям тренировок в реальности. Некоторые моменты так вообще невозможно воспроизвести и повторить. Например, первое занятие, когда мне отрубали руки и ноги, а я их пришивал. Знаешь, это была пустая трата времени, потому что я хоть и не сразу, но понял, что подобное невозможно повторить в реальности. Ты не прав и одновременно прав. В реальности невозможно пришить обратно руку или ногу, чтобы они работали как прежде. Между тем ты усвоил начальные навыки хирургии и знаешь строение и возможности своего организма намного лучше, чем обычные люди. Вместе с тем ты перестал бояться крови и научился купировать боль, воздействуя на акупунктурные точки. Для воина подобные знания – важный аспект. Согласен с твоими выводами. Что касается ночных занятий, опять же согласен, только убери из программы оскорбления и насмешки так называемых учителей. Кроме неприязни ничего не вызывает. Да и странные у тебя получаются наставники. Это непридуманные персонажи, как ты мог подумать. Все восемь твоих учителей – реально существовавшие люди, со всеми положительными и отрицательными чертами характера. Я не могу по твоему или своему желанию изменить то, что заложено в тот или иной пакет программы обучения. Не можешь или не хочешь, я посмотрел в сверкающие глаза Феникса, но куда там переглядеть взгляд искусственного существа, которая создана непонятно кем и непонятно когда. Хорошо, и к этому вопросу вернемся чуть позже. Меня волнует реальность, то, что нас ждет в самое ближайшее будущее. Мы где сейчас? Задал вопрос, потому что мы находились в какой-то серой мгле. Это не была ни комната, в которой меня замкнули, ни берег озера. Пространство между мирами. Здесь нет расстояния, как и границ. Другие миры совсем рядом, но одновременно с этим и непостижимо далеки. То есть ты, универсальный творец, как тебя назвал Дмитрий, и есть тот самый ключ, который прокладывает дорогу между мирами. Ты разумен, но не являешься живым существом, я имею в виду биологическое существо. Вторичные выводы верны за исключением основополагающих. Я не прокладываю дорогу, лишь ее создаю. Разница в этом существенная. Я лишь инструмент, не создатель. Что касается формы, я полиморфное органическое существо, существующее одновременно в нескольких измерениях, поэтому моя физическая форма никогда не исчезает полностью. Когда нет необходимости, после выполнения определенных задач, основная часть материальной структуры переносится в другое измерение, находясь в стазисе и накапливая энергию для дальнейшего полноценного функционирования. Не совсем понятно, но пусть будет так. Давай все же вернемся в реальность, а то зайдут в комнату, а там меня нет. Твоя физическая оболочка никуда из комнаты не исчезла, потому что ты, спутник, так и не прошел полного курса обучения. Слушай, меня задолбал уже твой спутник. Называй меня по имени или как назвал Дмитрий, Алексом. Так привычно. Используем твой позывной. Хорошо, Алекс, буду тебя называть Алексом. Хорошо, Алекс, издеваешься? Или у тебя безмерно развито владение мрачным юмором? Ладно, забыли. Через мгновение я открыл глаза. В комнате ничего не изменилось, тишина. Встал, подошел к окну. Так, мне намекнули, что если перед глазами не будет препятствий, смогу отсюда спокойно переместиться туда, куда захочу. Точнее, в точку, на которой может быть сфокусирован взгляд. То есть, если прижму лицо к решетке и перед глазами прутьев не будет, смогу прыгнуть. Ты выбираешь конечную точку и отдаешь приказ, мы перемещаемся. С девушкой, если та закроет глаза, проблем не возникнет. Ты с моей помощью способен переместить груз, равный весу и объему твоего собственного тела. Твоя женщина не превышает допустимые параметры. В какой уже раз слышу «твоя женщина»? Надоело. Она не моя. Понятно, есть существенные возражения. Женщина, которую зовут Ольгой, является твоей спутницей. Без нее ты не сможешь осуществить задуманное. Не вернуться домой, не снять блокаду с этого мира. Потому что она дочь здешнего императора, ответ верен лишь на 2-3%. Женщина обладает уникальной способностью ощущать соседние миры. Ольга много лет провела в другом мире, поэтому ее психические и биологические настройки нестабильны. Эмоциональные срывы, которые происходят исключительно в твоем присутствии, как раз и являются показателем неосознанного поиска другого мира, в котором ее нервная система найдет равновесие. При более тесном психическом и физическом взаимодействии вы двое способны найти проходы и другие миры. Из того, что сейчас услышал, понял одно: Ольга неврастенник и клинический психопат. Так, надо ж, удивил. И мне, чтобы вернуться домой, надо жениться на неуравновешенной девушке. Это еще мягко сказано. Или рекомендуешь сделать ее любовницей? Не, боже, упаси от такого. Если сейчас она мне выносит мозг, что будет потом? Нет, и еще много раз нет. Лучше проживу до конца дней здесь один, чем каждодневно испытывать на себе так называемую любовь моей женщины. Я вообще не верю, что свет клином сошелся именно на Ольге. Что, в этом мире нет других женщин, спокойных, рассудительных. Взять хотя бы одну из сестер, например, Машу. Тем самым нарушишь дважды данное слово и не выполнишь своего предназначения. Хочешь предать свой род, сотни поколений своих предков, сотни или десятки. Забавно слышать нравоучение искусственного существа, которое учит человека понятиям совести и чувства долга. Тебе не кажется это странным? Тебе и мне в любом случае придется выполнить то, для чего нас создали. Пусть я лично и не являюсь человеком, но нас создали. Хочешь сказать, что и я не человек, Алекс? Продолжим позже. Сюда идут. В таком случае действуем, как я запланировал. Сначала ты завариваешь замок, затем мы прыгаем. Я готов. Отпусти меня, в конце концов. Что тискаешь как подушку? Отпусти, Александр, или я начну драться. Если я тебя опущу, любезная Ольга Сиратовна, упадешь и сломаешь себе руку или ногу, а может и шею. Высота до земли 5 метров. Как отпускать? Девушка, почувствовав, что мои объятия ослабли, выдохнула с облегчением, глянула вниз и списком прижалась, вцепившись в меня как клещ. «Я тебе отпущу, я тебе так отпущу», прошипела рассерженная кошка, и мне ничего не оставалось, как обнять ее и прижать к себе. Не знаю, как девушке сиделось у меня на коленях, но мне самому было не очень удобно сидеть в развилке ветвей, ногами как обезьяна цепляться за соседние ветки, а руками держать Ольгу, стараясь и самому не упасть и ее не уронить. К тому же руки девушки до сих пор были скованы наручниками, а ключей от них, понятно, у нас не было. И сидели мы так, по ощущениям, уже 2-й час, а как слезть с высоты я до сих пор не придумал. Хотя чего врать, как очутились на дереве, таким же способом могли бы оказаться и на земле, но очень уж не хотелось демонстрировать свои возможности. «Прости, Творец, наши возможности», звучит-то как пафосно. «Творец, прям Бог-творец», а не портативная универсальная установка. Может, имя какое тебе придумать? Путя изначально звучало как-то не так, а теперь и подавно. На языке крутится, но вслух такое произнести. Я не тварь ползучая. Понимаю, что созвучно, но могу обидеться. Не удивляйся, Алекс, в моей программе имеются и подобные аспекты. Способен ощущать, а также воспроизводить все чувства, свойственные биологическому существу. Я сейчас о человеке, если не понял. Меня это и пугает. Ответ на грани приличия и хамства. Сам тогда себя назови. В нашей паре ты ведущий. Тогда будешь Тэшкой. Как скажешь. Внимание. К дому подъезжают машины. К воротам дома, вдоль которого еще час назад бегал десяток человек, разглядывая высокую стену в поисках следов нашего побега, подъехали 2 микроавтобуса. После короткого гудка ворота открылись и машины заехали внутрь. А вот дальше произошло нечто неожиданное. Из машины вскочил десяток человек, которые стали на удивление спокойно уничтожать тех, кто находился во дворе, а потом и в здании. Оружие, судя по всему, было снабжено глушителями, потому что мы, сидевшие в 50 метрах от дома, ничего не услышали. А еще через 30 минут ворота открылись и машины покинули дом, над крышей которого сразу с нескольких сторон появились языки пламени. Интересно, девки пляшут, я не понимал смысла происходящего. Узнав о нашем победе, руководством было решено зачистить участников похищения или здесь сработали другие, безопасники. Тогда почему ни одного человека они не повязали? К тому же я сосчитал, в машины после зачистки вернулось меньше боевиков, чем оттуда поначалу выскочило. Погибли? Может быть, внутри точно были подготовленные люди, без боя бы не сдались. Саша, знаешь, а я догадываюсь, кто были в те, в машинах. Ольга стала задумчивая и говорила еле слышно. Узнала одного, кто вышел из 1-го микроавтобуса. Мужчина под 2 метра ростом, у него еще правое плечо выше левого. Это Николай Сардин, полковник, руководитель группы быстрого реагирования Санкт-Петербургского управления контрразведки. Жесткий руководитель и жестокий человек. Под его руководством практику проходила правая рука Скоробогатова, министра внутренних дел, пусть даже рука твоего отца. У меня вопрос, почему они никого не арестовали, а зачистили помещение, подожгли и смотались? Времени даже на экспресс-допрос у них не было. Это скорее похоже на зачистку, чтобы следов не осталось, не говоря о языках, которые смогут пояснить, в чем собственно дело. Вот и крутится в голове, кто нас решил убрать, твой отец или Скоробогатов, или они вместе? Как ты можешь такое говорить? Ольга возмущенно стукнула по моей груди руками. Это же отец и... Не повторяйся. Я разглядывал пылающие здания и толпы людей, которые, как и у нас, не предприняли ни единой попытки хотя бы попасть на территорию, не говоря уже попробовать тушить огонь. Не, чуть ли каждый третий снимал пожар на фоны, к тому же не скрывая довольной улыбки. Ты знаешь, что за контора находилась в этом здании? Ольга отрицательно покачала головой. Я даже не узнаю район, где мы сейчас находимся. Может, пора слезать? Подождем еще. Скоро приедут пожарные, различные службы, а когда все рассосутся, тогда и слезем. Сейчас у всех зевак в руках фоны. Могут случайно и нас сфотографировать. Тебе, кстати, удобно? Девушка, поелозив попой, покраснела. А тебе нет? Я ведь тяжелая. Наверное, придавила тебе тебя, ты не тяжелая, к тому же теплая и мягкая. Не замерзнем. Чем займемся? Чем? Ольга посмотрела на полыхающее здание и повернула голову. Есть мысль. И тут же впилась мне в губы, как какой-нибудь вампир. Не умела, но на мгновение отшатнулась и, заведя за мою шею скованные руки, прижалась ко мне грудью. Ты же сам сказал, что я не умею целоваться. Да, не умею. Вот и научи. У нас много времени. Оля, ты не боишься, что? Я попробовал разорвать дистанцию, но меня сразу же прижали обратно. Не боюсь. Я уже ничего не боюсь, и ты сейчас мой. Только мой. Подобное обучение гораздо приятнее, чем бегать по берегу озера или сидя в воде пришивать на место отрубленную руку. Тем более, сейчас я был учителем. Вот учились, не торопясь, поэтапно, с многократным повторением пройденного материала. Не знаю, сколько прошло времени, когда почувствовал, что мои губы превратились в два вареника и потеряли чувствительность. Моя ученица, получив передышку, спрятала от стыда голову у меня на груди. Погладил Олю по спине, опустив руку ниже, но никакой отрицательной реакции не последовало. Казалось, она еще не пришла в себя. «Оль, ты не ошиблась в учителе?» — спросил у девушки, шепнув в ушко. «Ты твердокожий непробиваемый болван, Сашка. Неужели так ничего и не понял, что ты в меня бескорыстно влюбилась? С первого взгляда, вот чего не ожидал, то не того, что меня стукнут стальными браслетами по затылку. Не больно, скорее, для привлечения внимания. Почему бескорыстно? Разве я похожа на того, кто не захочет от своего избранника что-то получить?» На меня смотрели два огромных глаза, которые, казалось, старались проникнуть в мою голову. «Только мне не деньги твои нужны и не тайны. Ты мне нужен, понимаешь? Я ведь на протяжении всей жизни наблюдала за тобой. Папа, прости, твой отец показывал очень много фильмов, где ты был в главной роли. Как ты жил, как воевал, как женился и развелся, как жил в одиночестве. Знаешь, если бы я была рядом, разорвала в клочья всех твоих баб, каждую на миллион кусочков. Я полюбила тебя с детства, и чем становилась старше, тем мое чувство крепло. А тут ты появился, весь из себя такой выпендрежный. Ольга Сиратовна то, Ольга Сиратовна это. Хотелось взять в руки самую толстую книгу и со всей силой шмякнуть тебе по голове, чтобы ты, болван такой, увидел рядом с собой не глупую девочку, а, вот, кто бы знал, почему все барышни, когда у них не хватает запаса слов, начинают плакать. Хорошо беззвучно, но, черт побери, я не выношу слез. Пришлось обнять и вновь прижать к себе, гладя по спине. Тем временем вокруг полыхающего дома собралось уже с десяток пожарных машин. Ворота распахнули, и во двор прошли первые огнеборцы, но как только внутри здания стали раздаваться хлопки, похожие на взрывы, пожарные вновь убрались за толстую стену, продолжая поливать здание уже издали. Прям как в театре, раздался тихий голос. «Обзор хороший, но, может, пора, еще посидим. Не замерзла? Мне с тобой тепло, а ты замерз?» Когда рядом такая мягкая портативная раскаленная печка, разве можно замерзнуть? И тебе это нравится, я чувствую. Только не надо ничего говорить, хорошо? Скажи, как будем домой добираться? У меня ведь все забрали из карманов. Ни кошелька, ничего не оставили. Даже носовой платок забрали. Забыл спросить, а где тебя взяли? На выходе из дома. Не у твоего, у моего. Поехала туда за вещами. А когда вышла, сзади прижали к лицу тряпку, и я отключилась. А кто тебя так разукрасил? Я аккуратно провел по огромному синяку, который был в пол лица девушки. Когда пришла в себя, и меня пытались раздеть, одному руку сломала, а второй меня приголубил от души, вырубил. С тех пор наручники как одели, так ни разу и не снимали. Запястья вспухли, ноют. Этот самый синяк и стал той критической массой, после которой я сорвался. Когда в комнату зашел мужчина, который со мной разговаривал, и следом затолкнули Ольгу, сжатая пружина во мне и распрямилась. Сейчас даже не помню, каким образом смог одним единственным ударом сбить с ног охранника и вышвырнуть того за дверь, а следом захлопнуть саму дверь и прижать руку, чтобы Тэшка заварил замок, но уже через пару вздохов пришел в себя, увидев, что свернул переговорщику шею, даже не воспользовался удавкой. Оля меня оттаскивала от неподвижного тела, потому что я, не переставая, бил уже неподвижному человеку по лицу, колотил в нескончаемой злобе, а перед глазами стояло лицо избитой девушки. Потом в дверь ломились, стучали чем-то тяжелым, орали и грозили, но я действовал по плану, неосознанно, на рефлексах, распахнул окно, прижал к себе Ольгу и приказал крепко зажмуриться. Сфокусировался на самой толстой ветви самого густого от зелени дерева, и мы прыгнули. Впервые в реальности, а не во сне, и откат последовал неожиданный. Хорошо, рядом никого не было, кроме того, что очень сильно ударился плечом и головой о ствол. Меня вдобавок пару раз вывернуло наизнанку, а потом с полчаса трясло как в лихорадке. Надо отдать должное Оле, она сориентировалась не в пример лучше. Мы поднялись по дереву еще выше, и теперь снизу нас было не видно. Между прочим, подобного дерева в моем мире никогда не видел, похоже на липу, но количеством ветвей скорее смахивало на ель, часто растущие ветви с широкими листьями вместо иголок, и само дерево, надо сказать, было высоким, метров 20 точно вымахало. Рядом росли еще два таких же, но поскольку белками мы не были, перескочить подальше от проезжей части не могли, а вновь прыгать на метров на 5. Смысл? Порадовало одно, со стороны девушки не последовало ни одного вопроса, как мы внезапно оказались на дереве. Спрашивала, как мы вернемся. Я задумался. В карманах у меня тоже ничего не было, даже платежной карточки, не то, что налички. Фон не брал, зачем, когда на приеме у императора все равно пришлось бы его сдавать. Да и звонить, по большому счету, мне некому. Идти домой пешком, знать бы, где мы. Ничего, если недалеко от дома, а если... где-то в центре. Ольга смотрела на машины пожарных и других служб, которые забили всю улицу. На пожарных машинах указан номер части. Эти, судя по всему, из центрального района. Вряд ли бы сюда гнали с другого конца города. Если не ошибаюсь, и мы в центре, то или в районе Лавры Илья. Кажется, я догадываюсь, где мы. Староневская перспектива. Староневский, что ли? По-вашему, вроде так, недалеко от Николаевского вокзала, Московского, сразу поправилась Ольга, так что недалеко, а горит тогда местное отделение контрразведки. Ну да, оно и есть. Раньше было выкрашено в желтый цвет, поэтому его сразу и не узнала. Получается, ничего хорошего не получается, Оля. Я понял, что девушка вновь стала размышлять об источнике наших приключений. Если все сложится, спрячемся у меня и будем жить на осадном положении. К тому же можно и Разумовских подключить, те в обиду не дадут. У нас теперь один враг и глава их рода это, к счастью, понял. Нельзя надеяться на чужих. Здесь ты не дома, каждый только за себя и подставит ближнего в любую минуту, если роду будет выгодно. У нас не лучше, Оля. Ну что, будем спускаться. Народ вроде разошелся, зевак не осталось. Многие из машин уже уехали. Мы тоже считаем, что вам пора уже слезать. Снизу раздался мужской голос, и я, невольно вздрогнув, отодвинув ветку, увидел знакомого великана из небесного народа. «Девушка пусть первая прыгает, я ее поймаю, потом сам. Давайте быстрее, пока людей вокруг мало». Через полчаса мы, в окружении четырех мужчин внушительной комплекции и наружности, проходными дворами вышли на загородный. Оттуда до дома оставалось еще столько же. Трое из сопровождающих зашли в ближайшую арку, а из другой почти сразу же вышли трое новых мужчин, и вновь под охраной пошли в сторону дома. Оля периодически потирала запястья, наручники с нее сняли почти сразу, как только спустились с дерева. Я подивился силе мужчины, который, не напрягаясь, сначала разорвал цепочку, а потом легко раздвинул дуги, с хрустом сломав замки. «Простите, как к вам обращаться?» Ольга, не выдержав столь длительного молчания, повернула лицо к главному в нашей процессии. «Как?» – удивился мужчина и, как мне показалось, смутился от подобного вопроса. «Раньше. Зовите Никасом. Никас. Грек». Ольга улыбнулась и повернула лицо ко мне. «Да, спасибо за помощь, я тоже не удержался. Можно задать вопрос, один единственный, который меня волнует в данную минуту. Кому вы сообщили, что нас похитили?» Мужчина очень внимательно посмотрел на меня, потом скривил губы в недоброй усмешке. «Я понимаю, почему вы задаете подобный вопрос, но отвечать на него сейчас мне не хотелось бы. Если позволите, я сам, лично отвечу на него спустя день или два. Если, конечно, вы снимите запрет с вашего дома. Белок вам более не явится, обещаю». «Никас, ее что, сняли с руководства?» «Не сняли, но ограничили в возможностях. Так будет лучше для живущих и для нашего народа. У вас тоже идет борьба за власть?» — удивилась девушка. «Нет, Ольга, у нас никакой борьбы нет. Наоборот, никто не желает встать во главе Итала. Эта должность не дает никаких преимуществ, но возлагает на избранника очень много ответственности. Правда, и соблазнов, с которыми совладать могут немногие. Тогда встретимся, когда буду в тире. Согласен. А теперь прошу внимания. Мы отвлечем наблюдателей от вашего дома, а вы постарайтесь попасть в парадную как можно быстрее. Хотя у вас же нет ключей. Тогда во двор, а уже там. Там будет проще. Я улыбнулся и крепко пожал протянутую мне руку. Сориентируемся. Спасибо, Никас, вам и вашим людям. Двое мужчин из сопровождения подошли к машине, в которой сидели наблюдатели и, достав из карманов баллоны с краской, стали заливать стекла. Третий человек тем временем не давал тем, кто находился внутри, открыть двери машины. И Никас тоже, пробежав с десяток метров, стал помогать. Я с Ольгой тем временем прошмыгнули незамеченными во двор. Была у меня надежда, и когда поднял глаза, выдохнул с облегчением. Окно, выходящее с лестницы во двор, было открыто, и я хорошо видел ступени чуть выше площадки, на которой находилась моя квартира. «Оля, зажмурься и не подглядывай», сзади раздался голос, и ко мне прижалось девичье тело. «Догадливая ты у меня, только сейчас встань спереди, иначе мне тебя нормально не обнять. Я всегда готова, чтобы ты меня обнимал». Глаза, и мы прыгнули. И в этот раз у меня получилось не столь хорошо, как во сне. Мало того, что не удержал девушку, уронил, так и сам, думал, поломал ноги от удара о ступеньки, покатившись вниз. Но меня вздернули за шкирку, не дав развиться больше, чем уже получилось. «Какой-то ты несуразный, Саш. Вроде все правильно делаешь, но нормально не получается. Торопишься, и голова у тебя занята другим. Так нельзя. А ты, значит, можешь лучше, если бы могла. Дядя Коля меня учил, показывал, что и как надо делать, но у меня нет того, что есть у тебя. Чего нет? Кровь у меня другая по жилам течет, разве не понятно? Это у вас есть способность перемещаться между мирами, а я так, гожусь лишь в оруженосцы. Давай об этом поговорим дома». Встал и сразу со стоном сел, задрал разорванную брючину, а там перелома нет, но от колена до стопы все разодрано до кости и кровь хлещет. «Помоги подняться». Даже с помощью девушки с десяток ступеней преодолел с огромным трудом. Понимал, что еще немного и отключусь. Если бы не Ольга, точно остался бы лежать на лестнице. Открыл дверь, порадовавшись, что ключ не нужен, но поймал при этом на себе задумчивый взгляд девушки. Для нее новый замок был неприятным сюрпризом. На кухне тряпка с ведром. Кровь надо замыть на лестнице. «А ты, Оля», дернувшись идти на кухню, остановилась и повернулась ко мне лицом. «Давай помогу. Я сам буду в ванной». «Да, вот и пригодились уроки деда Михаила. Ведь еще на лестнице, чисто на автомате купировал боль, а что слабость навалилась, так крови вытекло много. Сил забираться в саму ванну не было. Сел на пол, прежде из шкафчика вынув аптечку. Даже улыбнулся своей предусмотрительности. Подобные находились у меня в каждой комнате, а в тире так две. Промыл рану и стал себя зашивать. Вначале решил скобы поставить, но передумал, решил шить. Уже заканчивал, когда в ванную ворвалась Оля. В темпе протерев спиртовыми салфетками руки, сделала последние два шва и вполне профессионально наложила повязку. «Дренаж ставить не будем, смысла нет. Там, по сути, не все так страшно, мышцы не задеты, лишь кожу разодрал. Но я все качественно промыл. Саш, как ты боль такую терпишь? Знаю, что не скажешь. Вторая нога как? Вторая моя лапа пострадала значительно меньше, приличная ссадина, поэтому обошлось повязкой. Давай тебя оттащу на кровать». Ольга смотрела на меня как на умирающего. «Подстелю полотенце и на нем». «Не надо. Извини, здесь напачкал. Убери за мной, пожалуйста, а потом. Сашка, ты невыносим. Мы сейчас вновь поругаемся. Ты не можешь меня не провоцировать. Брюки здесь сними, они все одно на выброс. Там нечего шить, одни лохмотья. Встань, я помогу, сниму». «Оля, ты не. Замолчи, а? Как ты сейчас можешь думать о? Потому что я мужчина, точнее молодой парень, а рядом со мной очень привлекательная девушка, которую я успел возненавидеть всей душой за ее постоянные бзики, а оказалось, что она, по сути, совсем другая. Ответь мне на один вопрос, и я заткнусь. Ты в самом деле ощущаешь присутствие другого мира? Как это происходит, Александр?» Ольга медленно поднялась на ноги и смотрела сейчас на меня как даже не знаю как. В этом взгляде было столько всего, что я сделал единственное, что пришло в голову в тот момент, положил обе ладони на голову. «Чур меня, я в домике. Бить нельзя, особенно по голове, я ей кушаю». Ольга смогла выдержать всего несколько секунд, потом рассмеялась, а следом расплакалась. Села рядом со мной на заляпанный кровью пол, обняла и зарыдала уже в голос. Наступила эмоциональная разрядка. Сколько мы так просидели, не знаю, но прервал наше уединение громкое журчание, да еще и с переливами, из моего живота. Конечно, сколько над ним можно было издеваться. Организм требовал еды, ведь времени прошло, а следом за моим, отвечая, песни запел живот Оли. Посмотрели друг на друга и заржали в голос, как два умалишенных. Постель отменяется, отсмеявшись, я чмокнул девушку в нос. Ты сама бы привела себя в порядок, а то смотреть страшно. Точно два алкаша, что подрались за бутылку водки. В шкафчике, если не украли, есть тональный крем, а лучше девушке им никто воспользоваться не сумеет. Помоги мне подняться и я на кухню. Приготовлю что-нибудь на скорую руку, а ты пока здесь приберись. Извини, что напачкал. Знаешь что, дружок, Ольга помогла мне подняться и, взяв мои руки в свои, заглянула в глаза. Ты несомненно сильный, но не надо мне сейчас демонстрировать свою мужественность. Сейчас вместе дойдем до кровати, потом приберусь в ванной, а уж потом ужин приготовлю. И без споров, прошу. Я и не стал спорить, чувствовал себя не очень. Устал как собака, да и кровопотеря. Видел, что хоть крупные сосуды не повредил, из меня вытекло немало. Плюс два прыжка, которые меня измотали, словно пробежал сегодня километров 20. Старался держаться, но всему есть предел. Оль, принеси, будь добра, с кухни целлофановый пакет. Замотаю ногу, а то ночью начну крутиться, кровать испачкаю. И еще, ужин есть, заранее сделал. Осталось только подогреть, там на двоих. Дополз до кровати и пока раздевался и ложился, понял, что силы закончились окончательно. Сознание поплыло, но я поднял подушку и сел, прислонившись спиной к спинке. Тэшка, спасибо за помощь. Ты сегодня сделал невозможное. Мы сделали, не я. Тебе помощь моя нужна, в смысле медицины. Я, конечно, не биохирург, но имеющихся знаний достаточно, чтобы тебе помочь с ранением. Ты и это можешь, если так, противиться не буду. Увидел, как мое тату скользнуло к ноге и полностью исчезло под повязкой, а через мгновение я чуть не взвыл от нестерпимой боли. Что со мной делало странное существо, не знал, но через несколько долгих минут почувствовал, что общее состояние становится лучше. Боль почти исчезла, но нога стала невыносимо чесаться. Терпел, а потом не выдержал и протянул руку, чтобы услышать в голове недовольное ворчание. «Потерпи, Алекс, скоро станет легче. Ты все сделал правильно, и мне ничего не пришлось исправлять. Сейчас немного поправлю швы и все. Завтра сможешь повязку снять. Заражения у тебя нет. Плохо, что лекарства синтезировать не могу, а так бы тебе вколоть антибиотик и снотворное, выспался бы, и для ускоренного выздоровления твоему организму не помешало». Тэшка после передачи мысленного посыла выполз из-под бинта и вновь принял привычное расположение у меня на груди. «Алекс, скажи, а разве в человеческом мозгу могут так быстро сменяться антипатии на симпатии? Ты с утра свою женщину попросту ненавидел, а сейчас у тебя совсем другие эмоции. Появилась симпатия, доверие, даже мысли о физическом контакте. Ты прислушался к моим словам, так быстро поменял свое мнение, или на мозг доминирующе воздействуют физиологические процессы? Не знаю, Тэшка, сам себе удивляюсь, но Ольга сегодня показала себя с лучшей стороны. Не квасилась и не психовала. Когда надо было, становилась той, кто мне был нужен, кто мог надежно прикрыть спину. Особенно когда вы обменивались физиологическими жидкостями. Я имею в виду поцелуи. Странно было за тобой наблюдать, ведь с твоей бывшей женой у тебя ничего подобного никогда не было, и с другими женщинами тоже. А тут ты стал терять над собой контроль. Не спорь, я этот фактор уловил. К тому же мы вместе с твоего детства. Было время тебя узнать. А девушка как реагировала? Вот был я уверен, что Тэшка способен уловить и чужие эмоции. Она была счастлива. Более того, на некоторое время полностью потеряла над собой контроль. Состояние ее организма в этот момент было нестабильно. Я зафиксировал два микропрокола окружающего пространства. Твоя женщина не только хотя об этом преждевременно говорить. То, что у нее получается делать неосознанно, нам в дальнейшем не поможет. Микропроколы, хочешь сказать, она создавала проходы в другие миры? Сравнительный аналог верен, только это были не проходы, а неосознанные проколы. Эта способность является побочной, а главное, чем обладает твоя женщина, способность почувствовать и найти созданный природой проход, а таких великое множество. Она должна научиться работать поисковиком. компасом, чтоб тебе было понятнее. Вы должны тренироваться вместе. Оставь ее сегодня с собой. Попробую вас загрузить учебой. С Дмитрием ты фактически так и не провел полноценного урока, а его курс – основополагающий. Оля принесла поднос с едой, и мы с аппетитом поужинали. «Повезет твоей жене», – Оля вздохнула. «Раньше думала, ты для нас стараешься, вкусно готовишь, а для себя делаешь что попроще, но ошиблась, все очень и очень вкусно. Я сейчас вымою посуду и пойду». «Куда ты пойдешь, чучело?» Я рассмеялся и взъерошил волосы на голове у девушки. «Хочешь опять попасться?» «Ну да, не подумала». Ольга сникла. «А можно у тебя в кабинете лягу? Там диван. Сегодня я тебя никуда от себя не отпущу. Будем спать вместе». И, видя краснеющее лицо, поспешил закончить фразу. «Честное слово, приставать не буду. Ляжем под разными одеялами, но снять верхнюю одежду тебе придется. Поверь, я всегда держу слово, и если сказал, что будешь со мной в безопасности, так и будет. К тому же не просто так будешь рядом, будем вместе учиться». «Учиться? Чему?» Девушка не понимала, о чем я, и, кажется, ее голова была занята совсем другим. «Не тому, о чем ты сейчас подумала». Я старался не засмеяться, чтобы не обидеть, но улыбку сдержать все-таки не смог. «Есть учителя, которые пожелали с тобой познакомиться и оценить перспективу нашей, так сказать, совместной работы. Я видел, что Ольга ничего не понимает из сказанного, поэтому старался как мог объяснить, что имел в виду. Мне шепнули на ухо, что только в связке с тобой смогу добиться успеха. Ты, милая, не только можешь ощутить проходы в другие миры, но, после обучения, их сама создавать. Как, спросишь? А я не знаю, поэтому не могу объяснить. Наверное, потому, что у тебя уникальный организм, человека, который больше, чем я, провел времени в обоих мирах. Сколько ты прожила у меня на родине? Сколько? Ольга задумалась, подсчитывая годы, что провела на другой стороне. Приблизительно 6 лет, не считая летних месяцев, которые тоже проводила там. В общей сложности получается около 7-8 лет, если грубо, то так. Саш, а что это за учителя? Увидишь, когда уснешь. Так что чем раньше ляжем спать, тем быстрее с ними познакомишься. Только ты не, я не, если не будешь меня провоцировать. Оль, давай без намеков, хорошо? Мы ведь можем говорить на все темы не как первоклашки, а как взрослые люди. Не намеками, прямо. Поверь, так будет легче и тебе, и мне. К тому же я помню твои слова, что до свадьбы ни-ни. Какая же ты поганка, Сашка. Альша, взмахнув косой, соскочила с кровати и, чтобы не показать смущение, подхватив поднос, умчалась на кухню. Было у меня желание пойти за ней, помочь убраться, поскольку уже совсем не чувствовал боли в ноге, но решил поваляться. Пусть меня пожалеют. Как там? Выскажут сочувствие и соболезнование. Через полчаса, зайдя в комнату, Ольга погасила свет и, раздевшись в темноте, юркнула под второе одеяло, которое достала из шкафа. «Ты не спишь?» До меня сначала донеслось взволнованное дыхание девушки, а потом и ее слова. «Нет, дорогая, дай руку». Почувствовав, как мне в ладонь скользнула горячая ладошка, аккуратно ее сжал. «Закрой глаза и постарайся представить, что ты словно птица летишь над лесом. Тэшка, давай. Вот не знаю, как у моего дракоши удается с такой легкостью перемещать сознание, но через мгновение я уже летел, как и в прошлые разы, над бескрайним лесом. Забавно, но сейчас, во сне, Ольга была не рядом со мной, а сидела на моей спине, обхватив руками и ногами. «Ты плавать умеешь?» Пересиливая поток воздуха, повернув голову, спросил у девушки. «Умею, но не так, чтоб и хорошо. Тогда крепче держись за меня и ничего не бойся. А я с тобой вообще ничего не боюсь. Тогда полетели?» «Ну да». Кто бы сомневался, что в ушах раздастся пронзительный крик Ольги, когда мы с огромной высоты полетели в воду. Одно подумал, ну и дыхалка у Ольги, столько ж можно непрерывно орать в ухо. Несильный удар в воду, и мы, коснувшись дна, оттолкнулись и поплыли к поверхности. «А где мы?» Первое, что услышал, когда вынырнули, был на удивление вполне спокойно заданный вопрос девушки. Никаких истерик и нервозности. Интересно, насколько быстро прошла адаптация к иной реальности. «Малыш, в воде. Разве не чувствуешь вокруг себя влагу?» «Понимаю, что в воде. В каком мире?» «Во сне, Оля. В нашем общем сне. Хватит болтать. Поплыли к берегу. Видишь песчаный берег? Пляж? Нам туда». Одному было плыть легче и быстрее, но я не торопился, получая наслаждение от самого процесса. Да и Ольга, скромница, вполне самостоятельно справлялась, хорошо работала руками и ногами. Доплыли, вылезли на песок. Странно, но сегодня на берегу привычной декорации в виде кресел не было, как и никого из стариков. Только мы двое и непроходимый лес в полусоти метров от берега. Здесь красиво и дышится легко. Ольга легла на спину и закрыла глаза. Как же здорово вот так, раз и мы на пляже. Подготовь девушку к моему появлению. Не нужно, чтобы она испугалась, в голове раздался голос Тешки. Сначала пообщаемся вдвоем, втроем, потом подключу к обучению Дмитрия. Приподнялся и сел на песке. Знакомить, так знакомить. Взглянул на девушку. Странно, до этого не обращал внимания, что на ней одет красивый закрытый купальник, эффектно выделяющий ее формы. А сам я был в шортах. Начал вспоминать, но вроде как в первый раз был в плавках, а в прошлый раз нет, не помню. Да и какая разница, Оля. Надо поговорить о серьезных вещах. О нас чуть позже, хотя разговор так или иначе все время будет идти именно о нас. Помнишь моего дракошу, Феникса? Конечно, помню. Девушка, не открывая глаз, покрутила рукой, изобразив непонятной рукой. Красивая живая татуировка, которая обладает возможностью принимать объем, форму и становиться живым. А что? Ну да, я-то видел, что слева от нас Тешка уже принял естественный для него вид, но моя подруга пока лежит с закрытыми глазами. Это не тату и не совсем Феникс, и тем более не дракон. В общем, открывай глаза, сама увидишь. Пора тебе познакомиться с третьим членом нашей команды. Команды, именно. Мне дали понять, что не я один, не вдвоем с Тешкой, без тебя пробить проход в другие миры не можем. Только объединив усилия, мы сможем сделать проходы. Один или несколько. Казалось, Ольгу сейчас вообще ничего не волновало. Она нежилась под солнцем, наслаждаясь минутами покоя. «Оля, открой глаза!» «Ой!» Девушка негромко вскрикнула, увидев Тешку, и мгновенно замолчала. «Я понял, что универсальный творец сейчас разговаривал с девушкой ментально. Не стал им мешать и, поднявшись, отошел в сторону. Красивая девушка», раздался за спиной тихий голос, а кому принадлежал голос, и так было понятно. Кроме того, умная, истерики не последовало, значит, вполне умеет себя сдерживать. «Алекс, ты готов с ней работать? У меня есть выбор». «Здесь ты прав, нет выбора, но в глубине твоего сознания есть недоверие к спутнице. Недоверие и чувство страха. Чего ты боишься? Близости? Или боишься, что она тебя подведет?» «Странно, что и Тешка до конца не понимал моих чувств. А что касается Дмитрия, то он был иллюзией, это уже понял.